Иногда ему снилось нечто вроде крепости или огромной стены, которую он называл «Великая стена просвещения». Это была гранитная громада книг, написанных за многие-многие годы, может быть, с тех пор, как существует книгопечатание. В этой великой стене просвещения вместо камней и вместо кирпичей только книги, книги, книги. Среди самых первых краеугольных камней тут можно увидеть апостола, первую печатную книгу, появившуюся на Руси в 1564 году. Здесь даже первый русский букварь, изданный в 1634 году на Московском печатном дворе. Здесь тебе и «Золотой осел» Апулея, и сказки Шахерезады, здесь и Пушкин, и Толстой, и Достоевский, и Дон Кихот Сервантеса, и множество других классических прекрасных кирпичей, как своих, так и заморских. И все они прочно, надежно, навеки вечно легли краеугольными камнями этой великой стены просвещения, а сверху и сбоку к ним прилепились и продолжают лепиться кирпичи и кирпичики современной кладки. И в результате образовалась эдакая крепость, крепость общечеловеческого духа, прочнее которой, казалось, нет ничего на земле. Но эта крепость по преимуществу приют и пристанище лириков. И вдруг в этой крепости, это тоже снилось Стародубцеву, вдруг там появляется физик. Не из пробирки, нет, из самого нормального роддома. Физик тоже читает стихи, любит прозу, музыку и живопись. Но более того, тот окаянный физик, чтобы не сказать тот шизик, без ума, без памяти влюблен в расщепление атома. Хлебом не корми его, паразита, дай только посидеть, поколдовать в лаборатории. Ему не нужен общепит, дай только атом расщепить, как сочинил один кудрявый лирик, то ли завидуя одержимости физика, то ли просто так решил размять маленько, расписать перо от гусака. И вот этот одержимый физик, быть может, даже сам того не сознавая, бросил перчатку в физиономию лирика. У вас, мол, тут великая стена просвещения, а у нас великий демон разрушения. А давайте-ка посмотрим, кто кого. И день за днем, и год за годом бессознательный вызов ученых ребят становится вполне сознательным. И появляются у них свои предводители. Число их теперь велико по страницам истории, а в числе последних это Гитлер. И под натиском этих энергичных и дерзких, а то и просто наглых демонов разрушения, вдруг становится понятным, что великая стена просвещения – это просто-напросто бумажная стена. Увы, покуда лирики строчили свои книги, кирпичи укладывали в стены своей крепости, физики за это время столько смертоносного оружия насочиняли, что никакая крепость перед ним не устоит, в пух и прах разлетится. Что делать? Какие опоры поставить? Вот такая великая стена просвещения снилась ему иногда. Светлая высокая стена, при помощи которой сдерживался натиск воинственной серости и темноты. А потом, как сказано одним великим лириком, хотя и совершенно по другому поводу, «Отоснилась ты мне навсегда». Голова Стародубцева, доверху набитая лирическими книжками, словно бы осталась на поле сражений, а вместо этого прикрутили ему голову мрачного физика. Проще говоря, произошла контузия, в результате которой на месте памяти образовалась черная большая дыра без памятства. Все равно, что черная дыра в просторах космоса, где гуляют ледяные ветра. Внешне Степан Солдатеевич мало изменился после той контузии, разве что глаза погасли. Мальчишеский восторг остался там, на поле боя. и вся литература ушла на дальний план, уступая место боевому грозному железу. До войны, совершенно равнодушный к оружию, Степан Солдатеевич полюбил его на фронте, зауважал. Поначалу он души не чаял в своем танке, а потом, когда начал страдать клаустрофобией, 34-ку пришлось оставить. Он запрягся в пушку и до самого Берлина волочил ее родимицу на своем горбу, лесами, болотами, реками. Тяжко было, но ничего, стерпится, слюбится. Крепкий, верный, умный механизм. Как не любить? Лишний раз после боя хотелось погладить ее, спасительницу, похлопать по ляжкам, по бабье раскинутым, по разогретому жерлу. И с маской не терпелось накормить ее, как младенца кашей. «Сытое, холеное орудие в бою, тебе всегда спасибо», — скажет. «Это, брат, закон, тут не ленись, тут лучше не доспи, не докури». Сколько нерадивых полегло возле своих лафетов и станин. А Стародубцев потому и уцелел, может быть, что любил и уважал оружие свое, как что-то живое, одухотворенное, и оно, должно быть, к нему проникалось тем же самым чувством. Да, теперь он всей душой к оружию тянулся. Надежно было с ним, человеком себя ощущал. Не каким-нибудь завоевателем, которому охота сапоги помыть в чужих морях. Нет, он просто человеком себя чувствовал. Человеком сильным и уверенным, в любое время способным защитить себя, свой дом и вообще всю Россию-матушку, всю великую Русь.